одной из форм деятельности. Поэтому мы говорим речевой аппарат. Речевой аппарат – это действие. Через рот то, что мы познаем, есть только вкус. Через рот речь мы не познаем. Речь производится через рот. Итак, это уже дхармендрия. Поэтому по речи можно определить действие, поскольку это уже действие. Каким образом действует человек? По его речи можно видеть. Итак, когда человек находится на уровне мирской религиозности, то его акценты, несомненно, мудрые не беспокоят невежд. На что я сделал акцент? Что мудрые что? Не беспокоят. Но если бы человек совершенно по-другому был настроен, он бы сказал, мудрые не беспокоят невежд. Таким образом, куда акцент делается? На слово невежество. Невежество. И когда мы говорим о состоянии очищения, то первое, говорится, первый процесс, это маленький росток бхакти, называется клешакхни. И первая, самая основная клеши, то есть причина всех страданий живого существа, это не отсутствие мудрости, а присутствие чего? Невежества. Авидья клеши. Таким образом, человек, который встает на путь бхакти и преследует эту цель, он совершенно по-другому расставляет акцент. Он понимает, что истинной причиной всех проблем является не наличие мудрости и не отсутствие мудрости, а наличие невежества. Поэтому называется эта ступень клешакни, избавление от клеши. Что самое важное, избавиться от чего? От невежества. И не беспокоит мудрые только кого? Невежественных людей. Поэтому, когда человеческий слух устроен по-другому, в соответствии с его мотивами и представлениями, он так слышит наставление духовного учителя, он так читает, расставляет акценты, поскольку это гьянмендрия. Гьянмендрия – это означает то, что входит внутрь, как знание. Итак, он слушает совершенно по-другому. Он читает, поскольку чтение – это что? Зрение. Он видит совершенно другие акценты. По-другому воспринимает то, что читает. Он вкушает что-то. Он не понимает различия между предложенной пищей и непредложенной. Он не ощущает вкусовых качеств предложенной и непредложенной пищи. Он даже не осознает этого, что он сейчас вкушает что? Грех. Там говорится, тот, кто принимает несвященную пищу, вкушает лишь грех. Как же через вкус можно определить греховная пища? Можно определить. Это грех я вкушаю, а это я вкушаю просадом. Милость Кришны. Человек не может вкусом, он не может обонянием, запахи различать, как что. Он не может осязанием. Все становится для него недоступным. Поскольку он культивирует мирскую религиозность. Что значит мирская религиозность? Он хочет наслаждаться плодами этой деятельности. В форме отношений с противоположным полом, получить материальное богатство. То есть, если сейчас мы отберем у любого человека этот мотив, разобьем его, разгромим, скажем о том, что это неправильно, то человек, даже если он примет это, что он таков, он не найдет в себе больше сил действовать таким образом. Поскольку это его и побуждает к определенному виду деятельности. Именно это стимулирует его. Желание власти, желание почета, желание выделиться из общей массы, желание получить разное материальное благосостояние и так далее, и так далее. Таким образом, продвигаться в духовной жизни достаточно сложно будет. Почему? Потому что противоречия возникают. С кем? Кто разбивает наши мотивы? Какие? Мирские. И мы тут же начинаем что? Вступать в антагонизм с этой личностью. И Дакша, почему Дакша проклял народу? А? Почему он проклял его? Вот точно так же проклинают человека, который разбивает религиозные мотивы человека. Но эти мотивы, религиозные мотивы, они различны с преданностью. Религиозность и преданное служение – это разные вещи. Кто-то думает, религиозность и преданность – это одно и то же. Нет, это абсолютно полярные вещи. Религиозность направлена на получение материальных чувственных наслаждений. А преданность направлена на удовлетворение Кришны. И человек, которому удается удовлетворить Кришну, счастлив этим.

Но сколько его не было, никто не помнит. Никто не помнит. Итак, можно понять тогда, в чем различие, что одних ругают, потому что считают, что их невежество в меньшей степени проявлено уже, а одних не ругают, потому что они невежественны, потому что если их беспокоить, они вас будут проклинать. Вы поняли, да, почему? Потому что люди будут вас проклинать. Если они находятся на стадии мирской религиозности, и вы начнете громить их мотивы, они будут вас проклинать. Поэтому говорится, рассказывать о славе святого имени неверующим является оскорблением. Точно так же пытаться вырвать у невежественного человека, который религиозен, тут прямо такие-то пасии, дырявые носки и все остальное, трусы на голове. Это только разозлить его, он будет вас проклинать, он будет вас критиковать со страшной силой, потому что вы затронули его мотив. Змея, Прабхупада говорил, черные змеи поползут из этих людей. Этот гнев. Гнев. Шипение. И они будут яд везде пускать. Везде будут плеваться ядом. Везде. Почему? Потому что вы задеваете их мотивы, которые дороги им больше, чем сама жизнь. Хари Кришна. Дакшу, скорбящего об утрате сыновей, утешил Господь Брама. И по его совету Дакша зачал с Панчаджани еще 1000 сыновей, которых стали называть Савалашвами. Поняли, нет? Юмор. Брама только утешил его. Говорит, давай мы еще, блин. Динь-динь, ты че, елки, блин. Нарада его побеспокоил, а Брама его вдохновил. Кто хороший? А? Нарада проклятие получил, а Брама вообще лучший друг стал. Поэтому говорится, не надо надеяться, что Нарада перестанет это делать. В конце Прабхупада в комментарии пишет, не надо надеяться, что Нарада прекратит это делать из-за того, что его проклинают. Потому что он искусен в этом, а тот искусен в этом. Вот Нарада не мудрый, побеспокоил Дакшу. Но Нарада не обеспокоил сыновей. Но говорится, сыновья немножко были обеспокоены. Это же краткие истории. Сыновья чуть-чуть сначала были. Они задавали очень много вопросов Нараде. А как же воля отца? Вот шастра говорится, что надо слушать отца. И тогда Брама заменил слово «отец» словом «Кришна». И он цитировал. «Я отец и мать этого творения. Поэтому надо слушать отца», Нарада сказал. Кто что-то хотел спросить? Ты? Ну, это переводы такие, дхарма. Дхарма. Мы дхарму иногда переводим как религия. Но Прабхупада говорит, это не религия, это культурное движение. Поэтому дхарма, оно переводится по-разному, в соответствии с мотивами. Как вот мы говорим, санатана дхарма. Вечная религия. Нет. Вечная деятельность каждого живого существа. Поэтому есть понятие дхарма как религия, и есть понятие дхарма как преданность. И правильное понимание слова дхармы – это преданность. Но когда преданность осквернена гьяной, йогой и кармой, тогда ее называют просто дхармой. Там, упасана, ну, там всякие разные там. Дхармы. Адхарма, чаладхарма, там, асурадхарма и куча всяких дхарм. Поэтому Кришна говорит, царвадхарман, дхарман, оставь другие религии. Дхарма, видишь, дхарма. Не культивируй это. Оставь другие религии. Сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа. Агам твам сарва пабрика. И он говорит, дхармы, он все остальное называет дхармами. И он говорит, просто предайся мне. Он не называет преданность дхармой. Заметил, да? Сарват харман парит яджа. Мам. Мам экам. Экам. Эка означает один. Шаранам враджа. Это означает только один вид деятельности. Мне. Только мне одному. Предайся. Он не называет это дхармой уже. Поэтому по-разному воспринимается. Люди, которые переводят в неправильном таком настроении, они говорят религия, религия. Религия этого века. Потому что называется юга-дхарма. Но дхарма, Прабхупада говорит, это метод. Юга-дхарма означает метод, предназначенный для духовной идеи, для духовного прогресса на данную эпоху. Метод. Поэтому он говорит, что сначала жертвоприношение, там медитация, потом там жертвоприношение, поклонение в храме. И сейчас санкиртна-яги. Санкиртна-яги. Харинама санкиртана-яги. Метод. И дхарма – это культура. Прабхупада говорит, мы культурное движение, мы не религиозное движение. Многие называют нас религиозным движением. Но Прабхупада говорит, по сути дела, мы культурное движение, а не религиозное. Почитайте «Науку самосознания». Там Прабхупада все это объясняет. Да? Мы несем культуру, истинную культуру. Поэтому ее называют «Санатна Дхарма». Слово «культура» – это означает взаимоотношения с объектами и субъектами. Объекты и субъекты. Взаимоотношения. Культурное отношение. Не культурное отношение. Культура. А культура – это знание. Как правильно взаимодействовать с разными объектами. Санатна Дхарма – это означает вечные взаимодействия с кем-то, которые становятся временными. Санатна – значит вечный. И Прабхупада также дхармой называл мотивы. Поэтому в буддизме есть такое понятие дхармы. Дхармы, что у человека при колебании дхарм происходят разные проблемы в сердце. Дхармы – это вот мотивы. Дхармами порождена какая-то определенная деятельность. Причиной всего являются дхармы. Мотивировки. Некультурно, корыстно что-то делать. Понимаете, да? Как бы о культуре говорят как бескорыстной деятельности. А когда нет культуры, тогда корыстная деятельность, бескультурия. Почему сыновья поверили? Потому что они были очень благочестивы. Они были послушны. Да. Они совершали тапаси разные. И в первую очередь тапаси – это послушание. Они были очень послушны. И благодаря этому послушничеству в них проявилось это. То есть они послушные – это значит зависимые. А поскольку они были зависимы, они очень быстро очистились. Сердце их быстро очистилось. И Нарада это узрел, что именно такую почву можно дать бхакти-лата – семя преданности. И он посеял семена преданности. И они проросли в них. Потому что они были очень послушны. Ну, что значит знали? Если мы такие идиоты знаем, кто такой Нарада, то неужели думаешь, что там, что сыновья Дакши, они такие... И у нас бы спрашивали, ты кто? И тут Маратка там сидит. Да это же Нарада, вы что, ёгарный бабай? Ну, ты сам-то читаешь. Если мы знаем, кто такой Нарада, тут сидим, не знаю, в Иркутске. Мы в Иркутске знаем, кто такой Нарада. Буддисты знают, кто такой Нарада. Чекисты знают, кто такой Нарада. Все... Так толкнул. Ну, вот я и говорю. Они не просто знали, они знали, что надо слушать его внимательно. Он очень умный мужик. А мы-то Нарада, Нарада. Ой, все, и что. Нарада, Нарада. То есть из-за того, что они очищены, да, они очень серьезно. Принятие духовных авторитетов. Поскольку они были очень послушны, они быстро очистились. Говорится, послушание, оно очищает сердце. Даже с уровня кармы канды. Вот почему я и начал говорить, что человек, разумный человек, он зависимым становится, то есть послушным. Зависимость – это значит во всем слушаться. Не себя там, не свое ложное эго, не свои там какие-то измышления, а авторитета. Для них авторитет отца был очень высок. Потому что Дакша, он на самом деле очень образованная личность. Но его мотив необразованный. Его образование не привело к тому, что он очистил мотив свой. Поэтому, когда вот разные бхакти-шастры проходят, там вот все ходят, там толпами там что-то изучают, они не понимают этой тонкости. Ни преподаватели, ни ученики, слушатели. Они не понимают очень важной тонкости. Посажу ли я бхакти-шастру на подготовленную почву? Или сажу на почву неподготовленную? Прорастет, но взять не смогу. Или что, свиньи пожрут и невежи потопчут? И так далее. Они не квалифицированы. Поэтому, когда... Но если вы вмешаетесь, говорится, мудрые не беспокоят невеж. Потому что если вы вмешаетесь, они будут думать, что у вас какие-то проблемы. Поэтому вы даете возможность им проявиться, что тем, что этим, что которые стремятся преподавать, и те, которые стремятся что-то получить такое внешнее опять. О, мы столько знаем уже. Вы ни черта не знаете. Это только за формами бегают люди. За формой. Такая форма, такая, как Прабхупада говорил. Новые бутылки, но в нем то же самое старое доброе вино. Тот же самый старый добрый материализм из сахаджи. Но бутылки поменялись. Тот же спертый воздух. В детстве называли кульвони. Поэтому попадет на... Поэтому подбор был. Нарада он отбирает. Он не стал Дакши, говорит, ты чего ты такой способный, давай назад Богу. У Дакши бы проклял бы его 10 раз уже. Хотя Дакши очень почтенно к нему относится. Очень почтенно. Но так всегда, на дистанции. Вот на тебе, пожертвуй. Мы тут вам с конвертиком. Не трогайте только нас, пожалуйста, мы друзья. Мир, миру, мир, мир. Тут говорится, мудрые кричали, миру, мир. Помните, да? Стихи, миру, мир. Мир хотят. Что как докопается народа, все же, труба. Все планы разрушены. В этом суть Бхагавата. И вот здесь даже есть следующий стих, это завтра он будет. Долг отца привить детям духовную культуру. А какой путь они изберут, будет зависеть уже от них. Таким образом, Дакша привил детям что? Культуру, духовную культуру. А какой же путь они избрали, это было их дело. Путь своего отца или путь Нарады? У кого? У Дакши. Какая была мотивация у Дакши? Да, вот сыновья, они же исчезли. Дакша хотел заселить вселенную. Да. Ну, как бы служение исполнено, да? Хотел много стихов написать. Вот одного человека на санкиртану отправляют, а другой все бегает с какими-то своими желаниями. Он говорит, ну ладно, давай, делай там. Потом кто-то приходит и что-то там расстраивает. Представьте, ему дали людей, там, допустим, то, все, ну давайте, вот, Анастасию. Вот я хочу с Анастасией, ну давай, ладно, ты с Анастасией. Вот, а я хочу вот еще многих вовлечь туда. Потом вы приходите к тем, кого он вовлек, и говорите, не надо этого делать, туда-сюда. И они уходят. Что он думает? Вы же сами мне сказали это делать. А теперь сами отобрали и другое. Вот что. Поэтому Дакша был очень способный, ему все время хотелось это. И Кришна ему говорит, надо предаться там, туда-сюда. Он, нет, ну как, а вот мою способность никак нельзя занять, а? Ну как, вот мой талант никак нельзя. И вот все бегают со своими талантами. И потом Кришна уже, они уже такие тупые, блин, понимаешь? Что Кришна думает, ну сейчас я уже беспокоить начну, начнут меня проклинать там туда-сюда. Говорит, ну ладно, давай, я тебе сделаю, как-то соединю, вот давай, заселяй вселенную. И он, ура, это миссия моей жизни, она от Кришны. Вы понимаете, вот в чем суть-то мирской религиозности? И он так думает, да, это вот мне сказали пирожки штряпать, я штряпаю. А что еще делать? Что ты? Это я не могу, это предаваться надо. А, это тяп-ля-бля-бля-бля-бля-бля. А это не, это такая, это тапасия, видел, да? На кухне, как в армии, на кухне, такая тапасия служить на столовой, что ты? Это тебе не там на полях сражений. Стол, столовый, это ад. Тогда вы способны будете различать со временем. Потому что если сейчас это говорить, они все будут беспокоиться. О, блин, сам бы сказал нам тряпать, а? Поэтому Прабхупада говорит, кто не может этого, тогда должен это делать. Но это не означает, что это выше уже того. Нет. Вы просто не можете это делать, поэтому вы это делаете. Не можешь проповедовать, давай сиди в коптерке. Графики рисуй. Не можешь сидеть в коптерке, ну сиди там где-нибудь. В пешачнике. И медитируй на йом. Улавливаете? Но это не означает, что если придет какая-то личность к вам туда с дуру, так сказать, что вы не попытаетесь сказать, ты тут, блин, сюда не ходи, туда ходи. Тут снег, башка попадет, совсем мертвый будешь. Тут кедр на тебя звенящий рухнет и все. Потому что тот человек делает то, что ему хочется и нравится. И чтобы это как-то санкционировать, он говорит, как-то Бога туда приплюхать надо, аскетичные там. Все. Вот Дакша такой же. И кто-то думает, а, так он же преданный, смотрите, он всю планету, всю вселенную заселил. И представляете, какое преданное служение? Все сожрал. Или все заселил, всех расселил. Но когда вы не можете это, тогда вам говорят, давай заселяй тогда, ладно. Сделай всех женщин беременными. Преданное служение тебе. Ну так, вот как-то нельзя, вот мне все тетки нравятся, как-то вот я чувствую себе способность. Кто-то там, вот я чувствую способность, у меня там талант такой, тут, а я летаю. И все начинают. И тогда это начинают занимать каким-то, чтобы постепенно преданным служением прониклось, для постепенного развития сознания Кришны. Но когда приходит какая-то благочестивая личность, которому нафиг не нужен это постепенно, и вы видите это, вы сразу туда бум-бум-бум-бум-бум, и все, тех отмежевываете. Потому что в нем больше... Квалификация. Прабхупада говорил, зачем тратить время на другие? Тратьте время свое на кого? На браманов и на кшатриев. На вайш тратьте время, на шудр не надо тратить время. А там физливали все. Олегали. Браманы, шудры, кшатрии. То есть с потенцией такой, склонные к обучению. И не к такому теоретическому обучению, а способные к чему? К аскетизму. А что такое аскетизм? Подчиняться. Способные подчиняться, правдивые люди. Можно видеть, как бы, желающие, с таким желанием, которым стыдно, совестливые люди, что у них такой плохой мотив. Ловишь, да, это стыд и совестливость, это признаки благости. А что тратить на каких-то, которых все время свои идеи, то да потому, и они все такие глобальные, ой. Поэтому их называют махаджаны. Брахманы-пандиты, так сказать, эти тхакуры, а шудры они, махаджаны. Что они всегда очень глобально мыслят. Кто ж так играет, кто ж так... Это что за царь, ну вообще? Всегда шудры любимая тема. Это кто ж так правит вообще этой страной? Ну елки, вот надо было так. Они всегда с газетами. Для кого газеты, как вы думаете? Для кшатриев, для вайшев? Конечно. Там вся политика, и все правду читают, рабочие, политика. Они все в политике квалифицированы, потому что они махаджаны. Поэтому для них газетки вот эти все, анкетки. И они так, там, сюда, что-то. И все время обсуждают, тут такой, Ельцин плохой был, там Путин такой, там этот такой, там Черненко, там все. Ну кто ж так вообще, это безобразие, мы народ. Мы народ, а народ это глава всего. Поэтому всегда говорят, ну думать надо не народом, а головой. Чем ты думал, народом или головой? Ногами. Ноги откуда растут? Поэтому, говорит, из-под мышек. Что они там могут соображать? Сидит там царь, вот, виноград. Из женщины. Выходил на балкон. Помните, да, я рассказывал историю? Про виноград и про царя-то. Там сапожник один все в дырку смотрел, там балкон царский. И каждое утро царь выходил, такой так делал. И куча маточек приходили ему виноград. И он просил, а он-то трудился. И каждое утро он смотрел, думал, вот елки, быть царем, какой кайф, да? Ни черта не делать. Я уже тут все пальцы себе отколотил, а он только встал. Вышел голый, вот так взял. И тут маточки такие классные вообще. Ему виноград в рот, и все, и пошел. Что там делать? Он думает, елки, лоботрясы эти, цари, блин, что, ну, конечно, что это, ничего себе, маточками окружил себя, так сказать, виноград жрет, да? Это, скажи-ка, мужчина так, все есть, там, тачанка такая у него, там, вообще, пулемета не хватает, вообще, что такое это, что за преданность, блин, какая-то. И он стал критиковать. А царь, он иногда приходит, идиота включает и приходит там к ним и слушает. Чего, кого там, что там, кто что бакланит, так сказать, что, что там. И там они, это что такое, это там, ты сюда, а еще к шатрам разрешалось же это. И он думает, ну что он делает? У него там куча баб, он жрет виноград, спит, не знаю, там, до потери сознания. Что, клюкает, блин, это что такое? А тут, блин, вообще не клюкнуть ни баб, никого, блин. Просто отреченная личность. Сидишь, блин, отрекся от всего, одни сапоги остались, блин. И что-то же чужие, блин. Или, понимаешь, отреченный. Я должен быть царем, это что такое? Или того царя долой, и надо нас спросить, какой царь? Чтоб деньги все были кожаные. Помните, да, эту историю? Когда сапожником, так кстати, сапожника сделали царем, он создал первый указ, чтобы все деньги были кожаными. Вот это такой же. Я такой же сидел. Потом, и когда узнали, а он начал там со всеми сапожниками, с теми, и смута началась такая. Все, бля-бля-бля-бля-бля-бля. О, ты прав, ты прав. Да где ты, откуда ты это взял? Да я видел собственными глазами, можете прийти посмотреть. Там раз все. А он там опять выходит утром, там часов 10. Виноград и мычаки. Выходит. Они, о, прав, он прав, это факты, аргументы и факты у нас есть, аргументы и факты, и факт налицо. Кью. Ханыш, по-бурятски, значит, что говоришь? И они целую там партию создали, единство. Или единение, хрен поймешь, какую-то партию они создали. И давай там кукарекать, кукареку, кукареку, царству лежа на боку. Такая сказка есть. Тоже там такие же были гении. Ну, и царь, он браманом пришел, говорит, ну там этот вообще, так сказать, сын мой единоутробный, вообще разорался там, этот, сапогов обожрался или нанюхался, не поймешь там что-то, так, натоксикоманился уже. Вообще у него там, кстати, ну, башню рвет. Родился на улице Ленина и загоняет, поэтому зарубает иногда. И вы помните, да, историю? Короче, его сделали царем этого сапожника. Ну так, ради прикола. Ради балдежа. А царя ушел пассии совершать. С женщинами. И там, кстати, его царем сделали, и он думает, ну сейчас я оторвусь вообще, так сказать. Вот теперь я, так сказать, оторвусь. Вот мне, так сказать, заслуженный отдых. Многие думают, что это большое положение, это заслуженный отдых, как пенсия. Да, он тоже так думал, что вот, наконец-то я стал царем, ну все, теперь сейчас буду наслаждаться. И его в 4 часа будет, там проблемы. То, во-первых, всю ночь не давали спать, потому что другие часовые пояса же там, у других-то. И они оттуда там всякие депеши, все, почти всю ночь спать не давали, потом в 4, так сказать, его будет. Давай, так сказать, надо джабу повторять, надо то, все. Он, не спать хочу, ну, ваше величество, что. Он говорит, как же я-то же царь, елки, это я же спать должен. Они говорят, да вы что, с чего вы взяли, царь наоборот спать не спит. Он, как так, а его там вывели, раз, на городе он стоит, там божество какое-то открыли, ой, он там за шторы где-то там припытается, где-то там прячется, где-то в коптерке, его отовсюду выдергивают, там же ваши подданные, там, он, потом все это раз, холодной водой как окатили его еще, он там, мама, не горюй, началось у него. Он говорит, а как же я-то спать хочу, вот у меня покой. Не-не, сейчас у вас все другое, тренировки теперь. Какие тренировки? Там в зал какой-то запнули, в руки деревянный меч дали, который 100 килограмм весил. И там 6 мужиков выходит, как давай его месить. Он говорит, давайте сражайтесь, вот каждый день у царя тренировка. С весами, там, с тем, из лука стрелять. Он там этот лук поднять не может. Ну, короче, уделали его, уханькали. Он говорит, вот, все, теперь вот вы должны, так сказать, разжечь огонь пищеварения, так сказать, подышать свежим воздухом из вонючего зала этого. Он вышел на балкон, весь раздетый такой, весь в поту, весь в мыле. И женщины с виноградом пришли. И у него позвонки там, и ему говорит одна женщина, вам надо выпрямиться, так, вот так сделать. И он такой, там все. И они ему виноград в рот. И он такой вспоминать стал, как царь, то есть каждое утро там выходил сюда, и виноград. И он думал, что такое-то, елки? Кто ж знал-то? Кто ж знал-то? Там на войну отправили, там все, там ответственность, тут эти орут, тут эти, умиротворять, то все, ночью не заснуть, все эти проблемы в башке. Блин, царем, что-то так стрёмно царем быть. Что-то неохота мне в Талибан. Как они думают? Есть вопрос еще? Сегодня как на сцене себя чувствую. Ты все это записал?